Часть вторая. 18 лет спустя. 2019 год. Глава 23. Амелия. Будильник прозвенел ровно в 7 утра. Люди его ненавидят за то, что этот противный звук лишает последних сладких мгновений сна. И даже если уже выспался, все равно не хочется врываться из сладкой дремы. Не была исключением и Амелия. Она специально заводила старый будильник и ставила его ближе к выходу из комнаты. Пока шла до него, медленно просыпалась. Но только не сегодня. Сегодня девушка молниеносно вскочила и за несколько секунд добежала до часов. Ей не терпелось начать этот день, ведь сегодня они с Люком поедут на пикник. Амелия ждала возможности провести время с любимым целую неделю. У них не было ни одной свободной минутки. Оба слишком заняты, подрабатывая на летних каникулах. В этом году оба окончили школу и поступили в колледж, где Амелия будет совершенствовать свои навыки в игре на фортепиано, а Люк — на гитаре. Но занятия начинались только в сентябре, а сейчас на улице стоял жаркий май. Скоро у Амелии день рождения. «Мам, где моя голубая рубашка?» — крикнула Амелия, открыв дверь в коридор. «Там же, где и вчера», — тихо проворчала Ева, поднимаясь по лестнице в комнату дочери. «В гардеробной тебя уже ждет полный комплект одежды. Только сначала умойся, торопыга». «Спасибо, мамуль, ты лучшая». Амелия быстро поцеловала ее в щеку и побежала в ванную. Почистив зубы и отыскав одежду, нанесла легкий макияж и спустилась на кухню. Ева уже стояла у плиты. В воздухе витал дивный аромат свежей выпечки. «Садись скорее, блинчики лучше есть горячими», — поторопила мама, а дочка уже нетерпеливо плюхнулась на стул. «Только быстро, сейчас приедет Люк», — с мечтательным выражением лица воскликнула Амелия. Ева поставила первую партию блинов перед дочерью, один из которых она тут же схватила, а сама села напротив. «Милая, расскажи, как у вас дела с Люком?» — ласково спросила женщина. «Все хорошо», — с набитым ртом ответила Амелия. «Вот только совсем мало времени проводим вместе. Люк помогает отцу. После свадьбы можете хоть круглыми сутками быть вместе». Ева с детства приучала Амелию к тому, что девушка должна выйти замуж, прежде чем вступать в интимную связь с парнем. Девушка давно привыкла к наставлениям матери и, по большей части, пропускала их мимо ушей. Она понимала, как это важно для матери. Принципы настолько укоренились в ее сознании, что другого пути девушка даже не представляла. В этот момент раздался громкий сигнал клаксона автомобиля. «Это Люк!» — радостно вскочила Амелия, быстро проглотив остатки блинчика. «Я побежала, мам». «Привет, передавай», — улыбнулась Ева. «Обязательно». Девушка уже натянула черную кожаную куртку, обулась и выбежала навстречу своему бойфренду. Через несколько секунд Амелия удобно устроилась на переднем сиденье машины, чмокнула в щеку парня и весело спросила. «Куда мы едем?» «Скоро узнаешь». Судя по его довольному лицу, Люк, как и Амелия, был в предвкушении целого дня, который они проведут вместе. Они начали встречаться всего несколько недель назад и были полностью погружены в прекрасную пору первой влюбленности. «Эй, мне же интересно!» — слегка надула и без того пухлые губы Амелия. «Это сюрприз». Парень не сдавался, и девушка решила просто наслаждаться поездкой. Мимо проносились аккуратные домики, выкрашенные в пастельные тона. Люк плавно вел машину к выезду на трассу, и ландшафт заметно изменился. Появилось много зелени. Деревья по краям дороги медленно раскачивались в такт легким дуновением ветра, а домики пропали из виду. Стояла прекрасная погода для пикника. Уже достаточно тепло, чтобы наслаждаться природой, но еще не так жарко, чтобы прятаться от солнышка в домах с кондиционерами. Хотя в их темном городке каждый житель радовался такому редкому теплу. Амелия смотрела в окно и улыбалась. Ее светлые, распущенные волосы шевелил легкий ветер из приоткрытого окна. Периодически она чувствовала на себе взгляд Люка и в такие моменты становилась еще счастливее, хотя, казалось бы, счастливее некуда. Она молодая и по уши влюблена. Девушка, не таясь, любовалась Люком. У него были мягкие черты лица, которые невольно располагали к себе, а светлые глаза говорили любому, кто в них посмотрит, что он добрый и заботливый. И совсем не походил на своего отца Фреда, управляющего кафе, в котором работала мама Амелии. Поскольку Фред и Ева растили детей одни, им было удобнее присматривать за ними по очереди. Поэтому маленькие Люк и Амелия с детства проводили вместе много времени. Дядя Эмиль, конечно, тоже участвовал в воспитании Амелии, но из-за его работы в ночных клубах он часто не мог посидеть с крестницей днем, потому что отсыпался после смены. А отдавать Амелию в садик мама категорически отказывалась. Она вообще не любила надолго выпускать дочку из вида. Однако сама часто пропадала в библиотеке, куда не пускали с маленькими детьми. Так в жизни Амелии появились Фред в качестве неотъемлемого приложения к няне. Люк не отрывался от дороги, надеясь побыстрее прибыть на место. Они ехали по трассе минут 15, после чего свернули на едва заметную среди густой листвы дорожку прямо в лес. Какое-то время они двигались вглубь, но внезапно остановились и припарковали машину у деревьев. «Дальше нужно немного пройти пешком», — сказал он. «Дорога слишком рыхлая, колеса могут увязнуть». «Тогда пойдем». Неунывающая Амелия уже открыла пассажирскую дверь и выбралась из машины. Люк тоже вышел и полез в багажник, чтобы забрать большой рюкзак, в котором лежали вещи для их пикника-свидания. Набросив его на плечи, парень поставил машину на сигнализацию, взял за руку Амелию и повел по тропинке через ровные ряды елей. «Ой, подожди минутку, у меня шнурок развязался». Девушка нагнулась, чтобы быстро исправить недостаток. Люк согласно кивнул и отошел слегка вперед. Амелия разобралась с обувью и подняла голову. Парень стоял к ней спиной и смотрел на кроны окружающих их деревьев. Девушка невольно им залюбовалась. Высокий брюнет с беспорядочно упорядоченной прической, широкие плечи, подтянутое тело. Тяжелый рюкзак словно совершенно ничего не весил. Парень его будто даже не замечал. В свои 18 он выглядел очень мужественным, вел себя по-взрослому, и Амелия знала, что на него можно положиться. «Любовь». Внезапно вторглась в ее мысли, пока никем не произнесенное слово. Люк обернулся и застал Амелию врасплох. «Любуешься?» — он насмешливо изогнул бровь. Девушка слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки и показала Люку язык. «Идем уже, хулиганка». Несколько минут пара шла молча, но эта тишина не давила на них. Обоим было очень комфортно вот так вместе идти по лесу, где вокруг на десятки километров не было ни людей, ни машин, ни вечной городской суеты. Вдалеке показался просвет между деревьями. Амелия догадалась, что они направляются именно туда. Подойдя совсем близко, Люк внезапно остановился. «Закрой глаза», — попросил он девушку. «Это же сюрприз». Амелия подозрительно прищурилась, но просьбу выполнила. Люк быстро подхватил ее на руки. «Ох, Люк!» От неожиданности девушка широко распахнула синие глаза, один в один, как у Евы. «Закрывай!» — улыбнулся парень и мягко поцеловал ее. Губы девушки приоткрылись навстречу ему, глаза закрылись сами собой. Она так любила невероятно сладкие поцелуи Люка. Но он быстро отстранился, даже слишком быстро на взгляд Амелии, и бережно понес ее к просвету между деревьями. Девушка так разнежилась в объятиях парня, что ей показалось, как будто прошло буквально одно мгновение, и Люк остановился. Через секунду он поставил девушку на ноги и прошептал: «Открой глаза». Амелия послушалась и увидела нечто прекрасное. Небольшая круглая полянка расположилась прямо посреди леса. Солнечный свет заливал ее полностью и освещал тысячи белых цветов, раскинувшихся всюду. Бабочки порхали от одного цветка к другому, легонько размахивая прозрачными крылышками. «Ух ты!» — прошептала девушка и восхищенно посмотрела на Люка. «Как ты нашел такую красоту?» «Ходил в поход пару лет назад», — пожал плечами парень. «Решил запомнить эту полянку, чтобы когда-нибудь привести в удивительное место удивительную девушку. И вот ты здесь». Легкая улыбка тронула губы Амелии. Она чувствовала невероятное тепло рядом с ним. «Судьба». Слово снова возникло в ее голове само собой, как будто кто-то прошептал его на ухо.